Нет, стрелять из пушки нельзя. А почему мы не можем потопить его торпедой? Эйтара просто презрительно отвернулся, не находя нужным отвечать. Тацуки, тоже выглядевший крайне раздосадованным, тем не менее, пустился в объяснение. Торпеды надежны только на самой близкой дистанции, не более километра. Если эсминец подойдет так близко, американцы будут точно знать, где мы находимся, и пойдут точно на нас. А попасть торпедой в нос корабля нереально, и цель очень маленькая, и он просто отвернет. А после выстрела торпеды эсминец засечет нас по воздушному пузырю, и тогда у нас никаких шансов вообще. А если выстрелить в упор, метров с 300, тогда эсминец отвернуть не сможет. Да, но для этого нам надо точно знать о приближении эсминца на нужную дистанцию, и, конечно, точное направление стрельбы. Перископом мы пользоваться не можем, вот если вы нам подскажете. Нет, сейчас нет. Перископ убрали, чтобы приближающийся эсминец не заметил его, и лодка опустилась на предельную глубину. Не нужный больше капитану Эйтара, я вернулся к себе, Диана по-прежнему сидела в ванне, в наступившей тишине было слышно только ее слабое плюханье. Потянулись минуты тягостного ожидания. Вся подводная лодка замерла в предчувствии убийственных ударов глубинных бомб и надежде избежать их губительных последствий. Я лежал на кровати, прислушиваясь к нараставшему шуму приближавшегося эсминца, как вдруг сильный грохот потряс всю подводную лодку. Кровать выдернула из-под меня, я оказался на полу и покатился к двери. Все новые и новые громовые удары трясли и бросали судно из стороны в сторону. Из-за двери ванной слышался заглушаемый взрывами визг. Я попытался подняться на ноги, но новый взрыв опять бросил меня на пол. Наконец, после 10-го или 12-го разрыва бомбардировка прекратилась, и я, растирая ушибленный локоть, пошел к ванной, откуда визг уже прекратился. Дверь от взрывов перекосила, и от рывка она легко открылась, весь пол в ванной был залит водой. А обмякшая Диана лежала в самой ванне так, что лицо ее скрывалось под водой, хотя этой воды там было меньше половины. Выдернув девочку из ванны, я отнес ее на кровать, завернул в одеяло и проверил пульс на шее. Жива, конечно, ничего с ней не случилось, а то, что она потеряла сознание, это даже хорошо, как бы цинично это ни звучало. Я взял компас, да, все правильно, Жустина, привет. Помоги нам потопить эсминец. Готовьте правую кормовую торпеду. Тацуки, я здесь. С тобой все в порядке? Да, все нормально. Передай капитану Эйтара, что я вижу эсминец, могу точно направить торпеду и дать команду на выстрел в нужное время. Отлично. Пойдемте к капитану. Нет, я буду командовать отсюда. Тацуки, уже привыкший к моим капризам, улетел к капитану, через минуту вернулся и встал в проходе за дверью. Все хорошо. Говорите, что нужно делать. Готовьте правую кормовую торпеду. Тацуки по-японски передал команду кому-то, стоящему в проходе дальше, и было слышно, как его приказ продублировал следующий человек. Хорошо, теперь просто ждем. Скажите, мы можем пустить в ход водоотливные средства, у нас большая течь в 4-м отсеке? Конечно, а почему не можем? Потому что их шум услышит гидроакустики с эсминца. Ерунда, это последнее, что они услышат перед смертью. Поверните лодку, курс 0.37. Приготовьтесь, до пуска торпеды полминуты. 20 секунд, 10 секунд, пуск. Лодку слегка качнуло, но ничего похожего на недавнюю тряску. Секунд через 15 раздался грохот сильного взрыва. Погодите всплывать, рядом еще один эсминец. Он идет подбирать моряков с только что потопленного нами. Готовьте левую нижнюю носовую торпеду. Разворачивайте лодку. Курс 193, 4 минуты до пуска. Тацуки передавал мои команды и улыбался, да я и сам был безмерно доволен счастливым окончанием поединка с охотником на нас. Впрочем, и когда вторая торпеда ушла к цели, и новый взрыв дал понять о точности попадания, ничего еще не закончилось. Можем всплывать, и готовьте орудие, эти эсминцы были не последними, кто жаждал нашей крови. Диана на кровати заворочилась, но по опыту я знал, что она еще некоторое время будет не в себе, и Жустина пока останется на связи. Пока лодка всплывала, я выглянул в проход, япошки опять носились по судну, ликвидируя последствия бомбардировки, к счастью, не вполне точной. Наконец по лодке пошла струя свежего воздуха, и я заметил, как к трапу, ведущему на палубу, четверо матросов потащили на куске брезента тяжеленный снаряд для орудия. Дальнобойность пушки была под 30 километров, и согласно данным Жустина в этих пределах находился легкий крейсер и еще один эсминец. Двух снарядов хватило, чтобы решить и эту проблему, после чего я, убедившись, что Диана постепенно возвращается к жизни, оставил ее на кровати и сам вылез на палубу. Здесь меня ждал выговор хмурого капитана Итера, что опять ему не нравится. Попросил я уточнить Тацуки его недовольство, разглядывая следы гибели двух эсминцев в виде мусора на воде и нескольких гребущих от нас шлюпок. Анкиусан говорит, что вам не следовало так долго ждать, а теперь подводная лодка повреждена, мы не в состоянии продолжить поход, и пока не ясно, сможем ли вернуться на базу. Что, повреждения так серьезны, у нас сильная течь, а главное, мы быстро теряем топливо. Да, рядом со всплывшей подводной лодкой расходилось большое масляное пятно. Я поспешно вернулся вниз, чтобы возле Дианы задать Жустине несколько вопросов по тяжести повреждений подводной лодки, она могла определить их гораздо точнее Эйтера. Но Диана уже полностью оклемалась, и до ночи Жустина снова была недоступна. «Ты где был? Почему нас так трясло недавно? Мы вели бой с врагом, в нас стреляли, но не попали, и мы победили», — объяснил я, не вдаваясь в подробности об уничтоженных врагах. «В нас больше не будут стрелять? Нет, Дианочка, все закончилось. Я есть хочу. А вот это просто замечательно. Война войной, а обед по расписанию. Сейчас я напрягу местное начальство. С обедом проблем не возникло, а затем мы продолжили обсуждение предстоящей операции и дальнейших планов. После уничтожения трех эсминцев и легкого крейсера силы противолодочной обороны в этом районе у американцев полностью истощены, и прямо сейчас нам опасаться нечего. Мы только перейдем немного в сторону, поскольку здесь американцы будут проводить поисковую и спасательную операцию по помощи экипажам потопленных судов. Просвещал меня Тацуки, а затем спросил: «Ты всегда даешь нам информацию о противнике ночью и рано утром, но никогда днем. Если мы правильно поняли, духи войны помогают тебе больше в темноте, а при свете дня только в крайних случаях?» «Да, так и есть. Довольно странно слушать разговоры о духах на таком чуде военной техники, как подводная лодка. То есть мы можем рассчитывать на твое полное содействие в ближайшую ночь? Капитан Нанкю планирует все-таки обстрелять американскую базу в Перл-Харборе, если нам удастся потопить оба авианосца, стоящих в гавани. У противника останется всего один, находящийся сейчас в Австралии. И уничтожение трех линкоров и четырех тяжелых крейсеров тоже будет большим успехом. Я думаю, мы обтяпаем это дельце без проблем», — бодро ответил я. «А что у нас с запасом топлива? В одной цистерне сильная течь, и остановить ее невозможно. Вернуться назад самим нам не получится, но капитан Нанкю надеется запросить по радио помощь, когда мы подойдем ближе к своим берегам». Подводная лодка до вечера лежала в дрейфе, а затем, с наступлением темноты, двинулась к американской базе. Эйтер не спешил, дожидаясь от меня точных сведений по противнику, а я дожидался засыпания Дианы, по случаю предстоящего боя укомплектованную ушными заглушками. Девочка отключилась уже около полуночи, и быстро набросав на карту свежие данные, я пошел к капитану. Я предложил ему ту же схему боя, что и на линкоре «Нагата», то есть сначала отстрел с безопасного расстояния противолодочных кораблей, эсминцев и легких крейсеров, а уже затем нанести удар по основным целям. Сегодня ночью этот план был тем более приемлем, что большие корабли были на стоянке в бухте и не могли ее быстро покинуть. Более того, выходя из бухты, они неизбежно приближались бы к нам, стоящему входа. Капитан Рейтер без возражений согласился со мной. По расчетам, мы подойдем ко входу в бухту около 4 часов ночи. На то, чтобы расстрелять сотню снарядов с заряжанием вручную, нам потребуется более полутора часов. Получается, к рассвету мы все еще будем рядом с базой. Эйтера выразительно посмотрел на меня. Лодка не вполне исправна, у нас большие проблемы с продувкой цистерн, вышли из строя откачивающие насосы, и погружение я считаю очень опасным, даже невозможным. Но ведь мы же всплыли сразу после бомбардировки, и я не заметил больших проблем при этом, — возразил я. «Нам помог отстрел двух торпед, что значительно облегчило лодку», — пояснила Эйтера. «При новом погружении это может и не помочь, даже если мы в холостую используем все оставшиеся торпеды, чего мне делать не хотелось бы, они могут пригодиться. Уходить же от острова в непогруженном состоянии нельзя, хоть мы и уничтожим все корабли, но на острове много самолетов, нашу подлодку, идущую по поверхности, просто разбомбят. Эйтера снова посмотрел на меня, ожидая ответа, видимо, надеясь, что я как-то решу эти проблемы, но сказать мне было нечего. Единственное, что мне пришло в голову, разбудить Диану. Сейчас ее сон был бесполезен для нас, но если она будет спать не ночью, пока мы просто подходим к американской базе, а утром, во время отступления, мы сможем какое-то время отстреливаться и от самолетов. Матросы начали поднимать тяжелые снаряды наверх, укладывая их в длинные ряды на палубе, чтобы не тратить на это время после начала стрельбы, а я спустился к Диане. Девчонка спала, накрывшись простыней, только одна пяточка торчала наружу, и эта пятка разом остудила мой пыл. Хрена вообще я собрался ее будить, 3 часа среди ночи хлопать глазами. Пусть спит, и так уже я втягиваю ее во взрослые игры сверх всякой меры. Упадет, бедняжка, в обморок от страха, так я вместо того, чтобы в чувство приводить и успокаивать, еще и рад, как же, Жустина на связи. С другой стороны, это все, конечно, в ее интересах, от бомбежки она пострадает, так же, как и все мы. Ну да ладно, посмотрим, где этот аэродром, все же удачно мы поменяли пушку, дальнобойность новой почти 30 километров против 16 старой, скорее всего, остров не настолько велик, чтобы мы не могли дотянуться и до самолетов тоже. Присев на краешек кровати, я достал компас и запросил своего информатора. Жустина, как далеко от берега находится аэродром? Какой именно? Как какой? А, военный. Военный аэродром. Какой именно? Не понял. А их несколько. На острове 7 аэродромов. Нормально. Давай координаты. Образцовая подготовка, нечего сказать. Через 3 часа самое позднее открывать огонь, а я только сейчас запрашиваю у Жустины координаты целей. Ну ладно я, а о чем думал капитан Эйтера, да и адмирал Ямамото и этот, второй, который посылал нас сюда, забыл его японскую фамилию. Знают, есть база, ну, про корабли я сам им рассказал, а дальше что, придем, увидим, на месте разберемся, бой план покажет, так и получается. А ведь кроме кораблей и аэродромов есть еще береговые батареи, их наблюдательные пункты и прожектора, которые нам не грех бы подавить для нашей же безопасности. Еще есть штабы и многочисленные флотские и военные склады, которые тоже являются целями, достойными внимания. Да мало ли еще того, о чем я даже и представления не имею. Нет, а если так подумать, не слишком ли рьяно я впрягаюсь в эти разборки между джапами и пиндосами? По факту, я в плену, и играю на стороне желтолицых чертей не по доброй воле, ну, так и работать надо на отвяжись. А вместо этого, нужно строить планы побега и работать над их реализацией. Случай удобный, мы рядом с американской территорией, второго такого может и не представиться. Свернутый матрас под мышку, и на палубу, наверху непроглядный мрак тропической ночи, подлодка идет, соблюдая полную светомаскировку. Стою с минуту, давая глазам привыкнуть к темноте, но пониженное зрение все равно не дает ничего разглядеть, угадываются только белые буруны по бортам от идущего полным ходом судна. Осторожно, чтобы не вывалиться случайно за борт, прохожу на корму, подальше от пушки расстилаю матрас. «Ты что делаешь?» – спрашивает неслышно подошедший сзади Тацуки. «Хочу устроить Диану здесь, внизу слишком душно. Как же она будет спать, если мы начнем стрелять из пушки?» Я заткнул ей уши, все нормально, тем более, не настолько здесь и громче, чем внутри лодки. Выношу Диану и укладываю на матрас, девочка что-то ворчит спросонья, но не просыпается толком, молодец, здоровый сон у ребенка. После длительной паузы, чтобы не вызвать беспокойство своими приготовлениями, на палубе возле постели Дианы оказываются 2 завернутых в одеяло пробковых спасательных жилета. Прогуливаюсь по лодке, и между делом режу кабель, идущий к прожектору, ну, к побегу вроде все готово. Устраиваюсь на стуле рядом со спящей Дианой, достаю карту и компас. Прежде чем свалить, надо все же накостылять американцам, не как врагам японцев, а именно как нашим собственным вечным и злейшим врагам. Вкратце, план такой, давлю береговые батареи, те, что на этой стороне острова, и к ближайшей из которых мы вот-вот подойдем, топлю противолодочные эсминцы в море, которые могут доставить нам проблемы, затем разбираюсь с кораблями в глубине бухты, у причалов и пока не рассвело, ухожу. Аэродромы, самолеты, склады, штабы, это все не моя печаль, как будет без меня будут уходить японцы, пусть переживает командир подводной лодки и один капитан второго ранга Итаранкю. Жустина, далеко ли до ближайших американских кораблей? 12 километров. Охренеть, один из противолодочников решил расширить зону поиска, или просто какой-то гражданский грузовик. Эсминец, да, Тацуки, пушку готовьте, эсминец рядом. На лодке начинается беготня и суета, но ревун боевой тревоги не включают, видимо, поняв мое рядом слишком буквально. В темноте слышатся негромкие команды, шорох стягиваемого чехла и лязг затвора. Жустина, давай наводку по горизонтали. Тацуки, стоя прямо рядом со мной, выкрикивает переведенные команды. Грохот выстрела и яркая вспышка разорвали темноту и тишину ночи. Палуба заходила ходуном. С трудом удерживаюсь на стуле. Несмотря на прикрытые ладонями уши, по ним сильно дало. Смотрю на Диану. Девочку пушкой не разбудишь. Даже не заерзала. Лежит, как лежала. Прекрасно. Смотрю в ту сторону, куда ушел снаряд. Через долгих полминуты на горизонте загорается маленький огонек, встречаемый радостными криками вокруг орудия. Ну что, молодцы, потопили грозный эсминец, американскому флоту нанесен непоправимый ущерб, можно повеселиться. Жустина, мы достаем до береговой батареи? Да, до форта Баррит 28 километров. Давай наводку по нему. Тацуки, заряжайте. Вопреки предварительным расчетам капитана Эйтера, мы начали стрельбу не в 4 ночи, находясь у входа в бухту посередине острова, как ему казалось удобнее, а на полтора часа раньше, едва начав дотягиваться до его дальнего берега. С этой минуты стрельба велась почти непрерывно. С уничтоженных орудий форта Баррит огонь сразу перенесли на эсминцы, подошедшие посмотреть на нарушителей порядка, затем на попавший в зону досягаемости аэродром Эва. Я уже понял, что раз мы начали стрельбу не за полтора часа до рассвета, как предполагал Эйтера, а за 3, то мы успеем разгромить и флот, и авиацию, и всю инфраструктуру острова. Потом под раздачу попали орудия форта Вивер, а там уже и до кораблей в бухте можно было дотянуться. Отстреляв меньше чем за час более 70 снарядов, мы уже выполнили программу минимум, разгромив все, что собирались, и даже несколько больше, но при этом до ближайшего берега, юго-западной оконечности острова, было еще более 15 километров и около получаса ходу. А до Гонолулу, куда я и собирался высадиться, сверх того километров 25, и почти час плавания, поэтому я продолжал концерт по заявкам, времени было с избытком. Жустина, мы можем подойти к самому берегу возле Гонолулу, там не заминировано? Заминировано, но мы пройдем. А успеем до рассвета? Да, мы будем напротив города за 20 минут до восхода солнца. Отлично. Тацуки, что у нас с пушкой? Не перегрелась? Пауза не нужна. Нагрелась, но стрелять можно. А снаряды что? Хватают? Еще больше 200. Капитан Нанкиу спрашивает, много ли нужно снарядов, сколько еще выносить на палубу. Стрелять больше часа, еще сотню израсходуем, не меньше, пусть подготовит. Так и получилось, что план боя откорректировался на месте, и пока подлодка шла к месту запланированной мною высадки, мы разнесли на острове буквально все, что представляло хоть какую-то военную ценность. Весь горизонт на севере был объят пламенем горящих баз, нефтехранилищ, аэродромов и казарм, а между выстрелами нашей пушки даже наши загруженные до предела уши слышали грохот рвущихся вдали складов боеприпасов. Да, если это называется стрельбой на отвяжись, то что же будет работой на совесть? А ведь еще пара таких рейдов к континентальным базам, да поработать несколько месяцев на морских трассах, и американцам впору подписывать мирный договор на очень выгодных для Японии условиях. Но мне это не интересно, и сейчас самое время подумать о том, чтобы слинять с этого утлого суденышка. Возьмите левее, Тацуки, скажи там. Капитан Нанкиу говорит, что ближе к берегу подходить нельзя, прибрежные воды наверняка заминированы. Да мы уже проскочили минное поле, а теперь обходим другое. Добавьте ходу до максимума и держите ближе к берегу, как можно ближе, здесь достаточно глубоко, на мель не сядем, не бойтесь. На мель садиться нельзя, не хватало еще япошек на одном берегу с нами. Нет, пусть подлодка идет на предельной скорости, больше 30 км в час, так она быстрее пропадет из виду, после того, как мы ее покинем. Тацуки отходит к артиллеристам, стрелять больше не будем, и они, не уходя с палубы, бурно обсуждают результаты бомбардировки, показывая руками на очаги пожаров на горизонте. А я, пользуясь темнотой и отвлечением внимания, надеваю спасательный жилет на себя и на сонную ворчащую Диану. Берег в метрах 50, Пора, убираю послуживший компас в карман, беру Диану на руки и прыгаю с кормы за борт, винты лодки под корпусом по бокам, и назад не выходит. Вспененная вода принимает нас, я сразу ухожу на глубину, задерживая дыхание и борясь с паникой. Плавать я толком не умею, при этом стараясь не выпустить Диану, которой я зажал рот и нос из рук. Пробковые жилеты выносят нас наверх, задыхающаяся Диана отталкивает меня и сразу орет. Что? Что такое? Мы тонем. Все нормально, Дианочка, мы не тонем, а просто сбежали, берег рядом. Где он, кстати? Я боюсь глубины, даже точно зная, что в пробковом жилете не утону, все равно паникую. А, вон берег, там, где огни, городские и пожаров. Плывем к берегу, пока япошки не прочухались. Вряд ли они решатся разворачиваться на минном поле, и в любом случае корабль по инерции в воде идет очень долго и далеко, а мы с Дианой скоро будем на берегу. Но у капитана Итацуки наверняка есть приказ на мое уничтожение, в случае опасности моего попадания к американцам. Надеюсь, перерезанный кабель прожектора не даст им нас осветить, а в темноте пусть стреляют по нам хоть из винтовок, хоть из пушки, хрен найдут и попадут. Вглядываюсь в темноту вслед ушедшей подлодки. Ничего, и шума винтов уже не слышно, но пусть им повезет и выбраться в океан от берега нормально, не встречаясь с минами. Диана, ты где? Да здесь я, догоняй. В темноте ничего не вижу, но судя по всплескам, Диана и вправду ушла вперед. Взял меня спящую, и сразу в воду. Я чуть не захлебнулась. Девчонка болтает и даже не пыхтит, явно плавает хорошо, не то, что я, уже запыхался, и течение немного навстречу, хотя Жустина обещала, что его не будет. Но берег совсем рядом, и вскоре мои ноги уже касаются дна. Пару раз теряю контакт, но потом уже уверенно бреду в быстро понижающейся воде. Фуха, все. Диана, здесь, ты что, не видишь? Нет, в темноте я совсем ничего не вижу, веди меня. Ну, пойдем, берет меня за руку, а куда идти? Да просто отойти немного от моря, сейчас расцветет, разберемся. Ага, вот дерево, вроде пальмы. Хорошо, садимся, ждем. Ждать и в самом деле приходится недолго, восток розовеет и сразу становится светло. Оглядываю пустынную поверхность спокойного моря и широкий песчаный пляж в редких пальмах. Подводная лодка не видна, тишина и покой, только где-то глухо рвутся боеприпасы на военных складах, да дымы от далеких пожарищ густо коптят небо. Диана успела уснуть, разлегшись на нескольких травинках под деревом, и это очень кстати, пообщаться с Жустиной самое время. В последнее время я настолько наловчился читать ее послание, что никакая бумажка с буквами мне уже не нужна, и так примерно запомнил, что и где, и слова угадываются в лед. Жустина, деньги нужны, подскажи, где взять. Благодаря моей непредусмотрительности мы оказались с пустыми карманами, и нам сейчас даже простой завтрак недоступен. В доме в 100 метрах к северу в выдвижном ящике письменного стола $7.53. Но там, наверное, люди живут, да, хорошо, но мне нужны бесхозные деньги. В 300 метрах на восток по берегу моря в песке лежит серебряный доллар, уже лучше. А побольше нет, золото, например, с погибших кораблей, в море, в километре от берега на восточной стороне острова в обломках корабля 47 килограмм золота в британских и американских монетах. 47 килограмм золота, сколько это может быть в долларах, ага, а какая там глубина, 118 метров, опять облом. Тут понадобится куча времени и денег на организацию подъема, и не факт, что окупится. В любом случае, пока не вариант, подберу-ка я оброненный неизвестным растяпой на пляже доллар. Жустина без проблем выводит меня на потерянную серебришку, на завтрак должно хватить. Диану не бужу, пока она спит, есть не просит, а у нас, нищебродов, сейчас каждый цент на счету. Жустина, есть в городе какие-то соревнования со ставками, скачки, например, нужно приумножить начальный капитал, только вот горожанам теперь не до увеселительных мероприятий, скорее всего, если и было что запланировано, то отменили. В 4 часа дня на Паласиум Роуз в Маккале Мойлиле состоится бой между Хавьером Санчесом и Гордоном Брэдли. Боксерский бой, так, а он точно состоится, не отменит его, я не знаю. Но пока не собираются отменять, я не знаю. Будущее Жустине неизвестно, это я уже понял. Но если бы были какие разговоры об отмене, она бы знала. Будем считать, что бой состоится. Хорошо, а кто победит? Я не знаю. Заело ее, что ли? Нет, Просто надо задавать правильные вопросы. Жустина, а как ты считаешь, у кого из боксеров есть преимущество? Ну там, в силе, скорости реакции, технике, выносливости, кто может победить, на кого бы ты поставила? Санчес сильнее, как боксер, но организаторы договорились, что он ляжет в шестом раунде. Вот, а то не знаю, не знаю. Так, не забудьте, не перепутай, Паласиум Роуз, мексиканец ляжет в шестом раунде. А пока пойдем дальше. А игорные заведения, казино, например, или что-то в этом роде, тут имеются. Да, есть казино Пали Рояль на Уран-Авеню. А карточные игры типа Блэк Джека там есть? Да. Ну и отлично, надеюсь, к следующему утру я буду чуть богаче, чем сейчас, если тот патруль нас не загребет. По пляжу прямо на нас шли четверо в военной форме с винтовками за плечами. Проходя мимо, они внимательно посмотрели на нас со спящей Дианой, и ничего не сказав, прошли дальше. И правильно, морды у нас европейские, и одежда тоже, а то, что она мятая и сырая, и обуви нет, так до этого никому никакого дела быть не может. Нищими военные патрули не интересуются. В ожидании пробуждения Дианы я еще погрузил Жустину вопросами, окончательно выяснив, что ничего полезного в материальном плане для нас на острове не припасено. Потом, замучившись ждать, сам свернулся калачиком под деревом, подложив под голову мокрый пиджак. «И что ты здесь разлегся? Я есть хочу, и пить». «Спит он тут, зараза, только заснул». «А нет, не только заснул, солнце уже высоко, и очень жарко, прямо как на подводной лодке, и легкий ветерок с моря почти не освежает. Не пропустить бы бой, надо еще найти эту арену, или зал, забыл, как называется, и имена боксеров не запомнил, только знаю, что мексиканец ляжет в шестом, а этого должно хватить». «Проснулась, пойдем в город». «Я проснулась». «Это ты проснулся, я уже 3 часа сижу, тебя дожидаюсь». «Я ночь не спал, мне поваляться извинительно». «Идем в город». Узкие кривые и грязные улочки постепенно сменяются приличными и ухоженными, с богатыми многоэтажными домами. «Смотри, хот-доги», — показала Диана на азиата с коробкой. «У тебя есть деньги? Ну как тебе сказать, однако голодом девчонку держать не будешь. Спроси, сколько стоит, и который теперь час». 3 часа дня и 10 центов, это я и без перевода понял. На 25 взяли горячую собаку и бутылку воды, сам я решил поголодать. О, наконец-то нормальная еда, как же достал меня этот вечный рис. Распевала Диана, жуя булочку и радуясь этому так, что мне было почти не жаль потраченного четвертака. Заглянем в лавку, может удастся продать компас. Открываю дверь и пропускаю вперед Диану в темную и душную комнатушку. $5. Я выложил прибор на прилавок, до боя он мне не нужен, а после выкуплю назад. $1, ответил мне обрюзгший мужик по ту сторону. Нет, $1 тоже неплохо, он вернется мне через тотализатор 10-20, но мне хотелось большего, и есть ведь и другие лавки. Я молча взял компас и шагнул к двери. $3, повысил цену хозяин лавки, когда Диана уже вышла на улицу. Гуд. Я получил 3 монеты и вышел вслед за Дианой. Теперь бы найти этот зал, где должен состояться бой, времени уже в обрез, а упускать такой случай нельзя никак. Первый же опрошенный мужик уверенно показал рукой нужное направление, а через пару кварталов второй подтвердил: «Да, верной дорогой идете, товарищи». И в 3:30 мы с Дианой уже стояли возле входа в Паласиум Роуз, куда, как оказалось, нам было не нужно. Билеты на бой я покупать не стал, и сразу пристроился к небольшой очереди в букмекерскую кассу, оказавшуюся рядом. Брэдли Вин, Санчес Лузер, косясь на афишу с портретами и именами боксеров, продиктовал я кассиру: «6-раунд нокаут». «Диана, подключайся, что он хочет?» Спрашивает: «Сколько поставишь?» «А, все поставлю, вот, 3.75, Диана проверяет бумажку. «Все правильно?» Мы отвалились от окошка, провожаемые насмешливыми улыбками и ехидными смешками. Кто-то стучал пальцем по лбу, на что-то намекая, кто-то добродушно хлопнул меня по плечу, что-то бухтя на ухо. Я отмахнулся и отошел. «Ты что, все деньги потратил?» — ворчала по привычке Диана. «Все говорят, что ты сумасшедший. Хрена они понимают». Я сам внимательно рассматривал квитанцию. В принципе, Санчес был не особенно и сильнее, котировки на него шли 5-4, основная накрутка в моей ставке была за конкретный раунд и нокаут. Только поэтому по коэффициенту 1:55 мне было обещано за выигрыш больше $200. Толпа перед заведением никак не хотела рассасываться, Несмотря на истекшее время, бой, видимо, проходил на открытом ринге. Из-за высокого глухого забора доносились крики и шум. Народу, судя по громкости происходящего, было весьма прилично. Совсем других объявили. Прокомментировала Диана, прислушивавшаяся к звукам из-за забора. Там, как обычно, другие бои на разогреве, догадался я. Пойдем, погуляем по улицам, что здесь стоять. Мы погуляли, потом снова погуляли, потом еще погуляли, постоянно возвращаясь к кассам. Время шло, нужный бой не начинался. Наконец, в очередное возвращение по кругу, мы обнаружили, что движение на улице под забором прекратилось, народ стоит, смотря в сторону невидимого ринга, задрав головы и прислушиваясь к особому реву оттуда. Все, началось. Понял я, теперь полчаса, и финиш. Мы тоже встали среди не попавших к рингу, и тоже начали слушать. Люди вокруг нас время от времени возбуждались, бурно обсуждая услышанное, затем снова успокаивались, прислушиваясь. «Что говорят?» – спросил я у Дианы. «Санчес побеждает. Так и должно быть. Наверняка у них там все расписано, как по нотам», – успокаивал я себя. «Но даже если букмекерские жулики меня обломают, поработаю грузчиком в порту с недельку, только и всего. При этом, конечно, хотелось, чтобы все срослось сразу. Успокаивай себя, не успокаивай, а нервишки играют. Какой уже раунд?» – снова спросил я, когда народ загомонил в очередной раз во время перерыва. Закончился пятый. Говорят, Брэдли уже два раза был в нокауте и сильно проигрывает по очкам. Был в нокдауне. Поправил я, толпа снова притихла. Шестой раунд начался, я не выдержал нервного напряжения, схватил Диану за руку и потянул прочь. «Пойдем отсюда». «Да куда ты?» Но выбраться мы не успели, крик из-за забора перехлестнулся на улицу, все вокруг нас заорали, хватая друг друга за руки, за плечи, толкая и обнимаясь. Здоровый бородатый дед толкнул меня в плечо, едва не свалив, а затем, схватив за шею, начал что-то орать в лицо. Я едва вырвался от него и, отскочив в сторону, начал крутить головой. «Диана, я здесь». Малявка вывернулась из середины плотной компашки и сама взяла меня за руку. «Все с ума посходили, пойдем, давай просто встанем к забору». «Что, Брэдли победил?» «Да», кричат, «что нокаут. А ты на кого поставил?» Только через час, когда народ схлынул, нам удалось получить свои 200 баксов, до того подойти к букмекерской кассе нечего было и думать. Выкупив назад свой компас за десятку, мы зашли отобедать в скромный ресторанчик, и там, сидя за столиком в ожидании заказа, а потом жадно поглощая предложенный хавчик, я задумался о планах на ближайшее будущее. Точнее, о способе реализации плана завалить фюрера всея Германии. Эту обязанность с меня никто не снимал. Правда, вспоминал я об этом не часто, а вспоминая, откладывал решение проблемы на потом, и даже мысли о почти 30 миллионах убитых, с нашей стороны, другие покойники меня не заботили совершенно, пусть даже это ни в чем не повинные гражданские, меня напрягало, но не слишком. Но ладно, в конце концов, до сего момента я был человеком подневольным, а сейчас уже нет, сейчас я сам себе хозяин. И если у меня есть возможность развернуть разгоравшуюся войну в сторону от своей страны, то я должен был это сделать. И с этим стоило поторопиться. Вполне возможно, что ликвидации одного фюрера не хватит, и придется валить еще несколько приверженцев Дранга на Хостин из немецкой верхушки, чтобы верх в руководстве Германии взяли другие идеи. Но это следующий этап, если он будет необходим, а пока, собственно, Гитлер, задача трудновыполнимая для одиночки, но при помощи Жустина ничего сложного. Элементарно можно грохнуть урода из крупнокалиберной винтовки с 3 километров, даже если он будет в помещении. Для конспирации выстрела накрутить на ствол одеяла в 10 слоев, сработает не хуже глушителя, мне прицел как таковой не нужен, подушка на конце ствола никак точности стрельбы не помешает. Но это уже детали, для начала надо попасть в Германию, а как, денег до Европы, положим, у меня сейчас хватит. $200 по нынешним временам сумма более чем приличная. Если попасть в Испанию, которая нейтральна, оттуда через Италию, вполне реально. В саму Испанию как добраться? Там, в Атлантическом океане, немецкие подлодки и рейдеры топят все, что плывет. Не, ну пытаются топить, получается-то у них так себе. При этом они, скорее всего, стараются работать севернее, ближе к Англии, а возле самой Испании должно быть относительно безопасно. «Ты что такой загруженный?» — оторвала меня от тяжких мыслей Диана. «Ты все съела?» Сходим в порт, может, еще сегодня получится сесть на пароход. Что здесь торчать, а куда мы поедем? В Мымрино, Диана сбоку заглянула мне в лицо. Нет, в Мымрино пока не получится, я косо глянул на девочку, и не было заметно, что она расстроена, точно из проблемной семьи, болтается со мной по всему свету, и домой ее не тянет, кормит, не бьют, не кричат и хорошо. Поедем в Европу, там немного поживем. Хочу в Париж. Чего им всем в этом Париже, как медом намазано. В Париж сейчас нельзя, там война. Сегодня 10 июня, ганцы, наверное, уже добивают лягушатников, туда им и дорога, сами напросились. А это, кстати, другой вариант и возможность оттянуть и перенаправить войну, пока немцы не закончат в Европе, на нас они вряд ли бросятся. Ну, если это будет реальный фронт, требующий приложения крупных сил, а не так, как Англия за проливом, или Северная Африка. Могу ли я сам устроить фрицам такую каку? Это не на море, конечно, где один снаряд отправляет в ад десятки пушек и тысячи людей, на суше такой концентрации сил и средств нет, в одиночку там не повоюешь. Но если помощь относительно боеспособной армии, то кое-что может получиться, и я попорчу немцам немало крови. Во Францию я уже опоздал, но ведь есть еще юги и греки. Нет, греки плотно под англичанами, туда соваться не стоит, а вот с югами совсем другое дело, они сами по себе. И против фашиков они настроены жестко, там, помнится, был антифашистский переворот против соглашателей, нет, точно не знаю ничего, но воевали они уже весной 41-го. И для немцев подавить их важно, там до румынских нефтепромыслов рукой подать, оставлять такую занозу под брюхом они не будут, а если я югам помогу, может получиться интересное кино. На морском вокзале в гражданском порту Гонолулу, кстати, не пострадавшим от обстрела, поскольку военных объектов здесь не было, выяснилось, что уехать сразу никуда не получится, ближайшие пассажирские суда, проходящие мимо острова в Сиднее и Сан-Франциско, ожидались соответственно через 5 и 11 дней. Прямых рейсов в Европу, не говоря уже о конкретно Испании, не было вообще, чего и следовало ожидать. Вообще, с отъездом с острова предполагались большие проблемы, поскольку желающих покинуть его по причине недавнего обстрела сильно прибавилось. Что, малявка, пойдем назад, поищем гостиницу, не ночевать же на улице. Я не малявка, стандартно огрызнулась Диана. А зачем ты спрашивал в кассах про Австралию, мы же хотели ехать в Европу, или тебе все равно? Тогда лучше назад, в Гонконг, жаба говорила, что тебе там много денег должны, когда денег много, это всегда хорошо. Я рассмеялся. По деньгам с тобой трудно не согласиться, таким бедным, как сегодня утром я никогда еще не был, и мне не понравилось, очень не понравилось. А с Австралией все просто, земля круглая, нам без разницы в какую сторону объезжать ее большой горб, через Австралию может еще и ближе, надо по карте смотреть, а если и дальше, то не намного. А через Гонконг можно объехать большой горб земли, может, так еще ближе, если по карте посмотреть, может и ближе, только там япошки. Второй раз я к ним в лапы не хочу, особенно, если это будут случайные япошки, не имеющие понятия о моей ценности для их трижды долбанного императора. А мне потом японцы понравились, с легкой грустью делилась Диана. Особенно Тацуки, он такой добрый, добрый или нет, но, надеюсь, он не сделал себе харакири, когда мы сбежали. Не буду спрашивать у Жустины, не хочу знать. А много денег тебе должны в Гонконге? Решила разобраться с моим финансовым положением Диана. 2 миллиона. Но половина этих денег твоя, моя. Потрясенная девочка остановилась посреди улицы. Ну да, мы же вместе были на Финге. Тогда почему мы не едем в Гонконг? Миллион, это очень много. Ты тут $200 получил и прыгал от радости. Я уже сказал, почему мы не едем в Гонконг. Там японцы, терпеливо повторил я, да насрать на них, ты, придумай что-нибудь, тебе это Вань должен денег, он мне отдаст, отправляй меня в Гонконг одну, если тебе деньги не нужны, успокойся, в Гонконг ехать ни на чем, и вообще, никуда ехать ни на чем, мы тут, кажется, надолго застряли. Диана, надувшись, отвернулась от меня, и уставилась на многочисленные суденышки, качавшиеся на волнах бухты. Мы можем купить такую лодку, она, наверное, недорого стоит. Я и сам подумывал о том же, другого выхода, похоже, просто не было. И вместо того, чтобы возвращаться в город на поиски гостиницы, мы с Дианой пошли к бухте. Проходя вдоль берега, Диана приставала ко всем встречным с одним вопросом, большинство пожимали плечами и отмахивались, некоторые показывали то в одну, то в другую сторону. Хоть я и скептически относился к знанию Дианы английского, но народ, видимо, все же понимал ее, пусть и без переспрашивания и ухмылок не обходилось. Наконец, один из спрошенных, бородатый мужик в ковбойской шляпе, оглядел меня внимательнее, явно оценивая платежеспособность. Я помахал перед его носом пачкой баксов, и он, удовлетворенный увиденным, привел нас к дощатому сараю у воды, и показал на длинную и узкую жестяную лотчонку. $200, перевела Диана наполовину понятный запрос продавца, не иначе она уже раньше назвала ему сумму, которой мы располагали. Берем, 195, уточнил я во избежание недоразумений, спроси у него, сколько узлов выдаст мотор, 15 он гарантирует. Не густо, но больше и не надо. Берем, но в комплекте с винтовкой, пистолетом, веревкой с кошкой. Что еще? Хороший фонарь. Все, пожалуй. Винтовки у него нет, но он принесет, просит нас подождать. Мужик очень хочет впарить нам лодку, и готов подсуетиться, уходит, бродит где-то с полчаса, за которые солнце успевает сесть, и возвращается с требуемой винтовкой. Предложенное оружие мне не нравится. Пятизарядный малокалиберный револьвер с таким коротким стволом, что его, считай, вовсе нет, и сама винтовка, выглядящая допотопной, но спорить я не стал, не искать же ночью другие, а оставаться еще на сутки в городе мне никак не хотелось. Побросав спущенную на воду лодочку приобретенное имущество и усадив Диану, я дважды запускаю и глушу движок, убеждаясь в его безотказной работе. Потом на малом газу выруливаю из скопища моторок и катеров на чистую воду. А куда мы едем? В Гонконг? Нет, я же тебе сказал, что в Гонконг нельзя. Мы едем в Европу. Дядя Федя, ты дурак. Если тебе деньги не нужны, то вспомни о Луизе. Она такая красавица, и так тебя любит. Я рассмеялся, хотя, если честно, смех вышел несколько наигранным и натужным. Смешным тут было только то, что этот аргумент звучал из уст ребенка. Сами же воспоминания о потерявшейся в далеком Китае Луизе ничего кроме грусти вызвать не могли. Девушка была и внешне исключительно хороша, и характер имела спокойный и неконфликтный, и даже ее участие в финансовых аферах и шпионских схемах, направленных против меня, не роняли ее в моих глазах. Можно было только пожалеть, что я не успел покрутиться возле нее еще недельку и переспать лишних пару раз, тогда бы я точно долго не раздумывал, и рванул бы сейчас прямо в Гонконг, не переживая о препятствиях и последствиях. «Давай-ка, Дианочка, мы тебе лучше наушники присобачим, а то кто знает, вдруг мне ночью пострелять придется, так чтобы ты лишний раз не просыпалась. Ты хочешь захватить большой корабль, чтобы плыть в Европу?» Помня о ее замечании, что грабить корабли очень выгодно, решаю не скрывать от нее сути происходящего. «Да, если получится, а ты постарайся уснуть». Я остановил лодку километрах в 5 напротив пристани Гонолулу и начал ждать, когда заснет Диана, угнездившаяся в ворохе пальмовых листьев на дне лодочки. Девочка еще часа два морочила мне голову своей болтовней, не смущаясь односторонностью беседы из-за заткнутых ушей, но всему приходит конец, зевки все чаще прерывали словесный поток, и, наконец, пошуршав подстилкой, малявка окончательно успокоилась, а я, достав компас, убедился, что Жустина на месте. «Привет, Жустина, а скажи-ка мне, какие гражданские корабли, и не обязательно американские, пройдут сейчас в порт Гонолулу и из него?» «Готовится выйти из порта Кларенция», капитан сказал, что они отправятся через 2 часа. «Ага, а ты поможешь мне винтовочной пулей перебить топливопровод или кабель, словом, нанести такое повреждение кораблю, чтобы он потерял ход, но ненадолго?» «Да, отлично, жду Кларенцию». Тихая тропическая ночь, легкий освежающий ветерок, тепло, и мухи не кусают, погода прекрасная. Волнения на море никакого, черная в темноте вода, черное небо в крупных звездах, черный берег в городских огнях, никакой светомаскировки, впрочем, не знаю, нужна она или нет. Нефтехранилища в районе военной базы, кстати, еще догорают, и взрывы изредка, но гремят на складах боеприпасов. Но это мне не интересно, а вот как обстоят дела с противолодочной обороной, и не возьмут ли меня, болтающегося почем зря напротив порта за жабры, это вопрос. Но брать, судя по всему, некому, или противолодочников просто нет, что вряд ли, или они болтаются гораздо дальше в море. Сидеть и ждать просто так скучно, поговорить бы хоть с Жустиной, только о чем спросить всезнающий полтергейст. Жустина, а где сейчас Луиза? В Ханое. Апа, это же Вьетнам, и сейчас он, кажется, под французами. И что она там делает? Спит. Понятно, вопросов больше нет, пусть и не ясно, чего это она так рано завалилась спать, здесь у нас около 10, а там, в Ханое, наверное, сейчас часов 6, или даже меньше. Пока я предаюсь этим досужим размышлениям о Луизе, время идет, уточняю еще несколько раз у Жустины по Клоренции, пока не получаю ответ. Отошла от причала, вглядываюсь в огни на берегу, вот от них отделяется несколько светящихся точек, медленно приближаясь. Жустина, покажешь, когда будет достаточно близко для выстрела. Завожу мотор и, поглядывая на компас, иду навстречу кораблю. Когда до него остается с полкилометра, Жустина движением стрелки дает мне сигнал об остановке. Глушу движок, не вставая, кладу компас на колени и беру винтовку, навожу ствол на корабль. Жустина, покажешь, когда стрелять. Медленно шевелю стволом, наведенным на корабль, все время кося глазом на компас, пока стрелка, замерзшая на норде, не перескакивает резко на ост. Выстрел. Задача умной девушки Жустины была непростой, нужно было учесть и покачивание ствола винтовки, и время моей реакции на сигнал, но, надеюсь, она с этим справилась. Какое-то время ничего не происходит, корабль как шел немного наискосок по отношению к моей лодке, так и продолжал идти, но затем стало заметно, что и так невысокая его скорость быстро падает еще больше, пока, уже пройдя мимо меня, он не остановился полностью. Умница, девочка, и надолго они встали, я не знаю. Да, вопрос некорректен, даже полтергейсту неизвестно, как быстро на корабле найдут неисправности и устранят ее, многое зависит от квалификации экипажа, числа ремонтников, да мало ли еще чего. Хорошо, скажи, какое оружие есть на борту? Пушка и пистолет. Пушка. Зараза, война. Гражданские суда вооружают для защиты от рейдеров. Хоть и темно на море, но ведь могут засечь вспышку выстрела. А абсолютной точности против меня не нужно. Пусть большой калибр на торговца не поставит, но если даже снаряд ляжет метрах в 10, осколки могут задеть, тут уж как повезет. Да, 47 мм, на корме. Вот и что с ней делать, отстрелять расчет, можно, но как-то не хочется, не совсем я конченый маньяк, чтобы за здорово живешь завалить пяток человек. Нет, артобстрел не в счет, это война, да и разборки с пиратами на Фиенге другое, там самозащита. Да пусть хоть как, вот конкретно сейчас мне в людей стрелять не хотелось, и все, разве что ранить, тоже не то, но уже лучше, или повредить пушку, выбить какие-нибудь шестеренки наводки вполне реально, да хоть и прицел повредить, а то так и хрен с ней, подъеду с носа, и все дела, если пушка на корме, они меня никак не достанут, а с пистолетом надо решать. Жустина, где пистолет на корабле? В капитанской каюте, в ящике стола. Хорошо, надо разбить его, чтобы из него нельзя было стрелять. Работаем. Опять вожу стволом винтовки в воздухе, примерно выцеливая район предполагаемой каюты капитана, пока компас не дает сигнал к выстрелу. Стреляю. И сразу дергаю шнур движка. Надо уносить ноги, откуда стреляли в первый раз. На корабле могли и не заметить, но сейчас выстрел засекут с большей вероятностью. По большой дуге объезжаю корабль, захожу к нему с носа. При приближении борт быстро растет в высоту, что меня совсем не радует. Загодя выключаю мотор и по инерции подхожу чуть дальше свисающего огромного якоря, прямо под белые на черном буквы Клоренция. Наматываю на руку веревку с узлами, привязанную к кошке, и слышу на борту надо мной несколько голосов, движение и копошение. Замираю, прислушиваясь и соображая, что же мне сейчас делать, наверху раздается озорной хохот и вниз, немного не попав в лодку и немного задев меня, льется струя чего-то горячего. Что они там, суп вечерний на меня не пожалели, или варево повара им пришлось не по вкусу, на меня попадает буквально несколько капель, причем остывших в полете, но сам факт активного сопротивления бесит. Выдергиваю из кармана револьвер и дважды стреляю в весельчаков. Никакого успокаивающего действия это не оказывает, напротив, сверху снова летит нечто большое и тяжелое, и плюхается рядом с лодочкой, обдав меня и Диану фонтаном брызг. «Ты что делаешь, с ума сошел?» — возмущенно вопит спросонья Диана. «В обоих случаях нас спасает то, что борт Кларенции нависает над лодкой, мешая в нее попасть. Но торчать под ним небезопасно, завожу движок и увожу моторку сначала вдоль борта, затем резко выруливаю в сторону, и, помня о пушке, сразу возвращаюсь к носу на относительно безопасном расстоянии. То, что безопасность очень относительна, мне сразу дают понять, швыряя в лодочку с носа какую-то мелочь, с досады опять дважды стреляю в хулиганов, и отъезжаю еще дальше. Что это за корабль? Диана проснулась окончательно, сняла звукоизоляцию и хочет знать, что происходит. Не получилось его захватить? Да, Дианочка, полный облом, постарайся опять уснуть, я тебя разбужу, как все получится. Теперь, после пробуждения Дианы, ловить здесь нечего совершенно, и я отъезжаю ни с чем далеко в сторону, чтобы не оказаться на пути к Лоренции, если там дадут ход. Снова ожидаю засыпания Дианы, а дождавшись, пристаю к Жустине с прежним вопросом о проходящих кораблях. В порт Гонолулу идет Сантиссимо Тринидад из Сан-Франциско. Нет, это мне не интересно, раз Гонолулу порт назначения, то топливо у него на исходе, лишние проблемы с заправкой для меня. И что он везет? Спрашиваю из чистого любопытства, заняться все равно нечем. Мазут. А, так это танкер. А топит его чем? Мазутом. Это полностью все меняет. При таких делах на этом танкере можно сделать 3 кругосветки без дозаправок. Когда он здесь будет, Жустина? Через 1.5 часа. Снова томительное ожидание, чтобы не заснуть, принимаю на лодочной скамейке самые неудобные позы, несколько раз ополаскиваю лицо теплой морской водой. Наконец, на востоке показались огни ожидаемого танкера, подпустив ближе, я опять остановил его выстрелом из винтовки, наведенной Жустиной, и подъехал с носа к борту судна. На сей раз никто меня не встречал, может быть потому, что все служебные и жилые помещения, и все механизмы танкера находились на корме, и экипаж просто не заметил меня. Но и в отсутствии сопротивления высоченный борт корабля, сильно превосходящий в этом отношении и Фьенг, и Кларенцию, оказался для меня серьезной проблемой. Даже просто забросить на него кошку стоило мне большого труда. Когда же я попытался подняться наверх по узловатой веревке, то сразу понял, что сильно переоценил свои силы. Левая рука вдруг отказалась помогать мне в этом предприятии, уже забытое приключение на Финге, где я неудачно упал в котельной, неожиданно напомнила о себе, плечо заломило, и вскарабкавшись 3 метра, я понял, что оставшуюся часть подъема мне никак не преодолеть. Повисев немного на веревке над лодкой и окончательно обессилев, я сполз назад, и заведя мотор отвалил от танкера. Надо же было такой ерунде, как не вполне зажившее плечо спутать все планы, в здоровом виде взобраться по веревке на 10-12-метровую высоту для меня не составило бы труда, сейчас же приходится отказываться от удачно складывавшегося предприятия. Но не звать же на помощь экипаж танкера, да и с другими судами наверняка возникнет такая же проблема, весь план в результате оказывается нерабочим, все придется менять и продумывать заново. Пока же я просто направил лодку к берегу, и вытащив ее на песок пляжа, устроился на пальмовых листьях рядом с Дианой досыпать остаток ночи. Ты что, за всю ночь так и не смог захватить никакого корабля? Первое, что я услышал от Дианы, разбудившей меня утром. Слушай, диванчик, вспомнилось мне вдруг, у тебя же были свои деньги, $700, что ты заняла из судовой кассы Финга. И куда ты их дела? Куда дела? Отдала жабе. Когда ты попал в тюрьму, зачем ты отдала ей деньги? Затем и отдала. Она сказала, что тебя нужно вытащить из тюрьмы, и для этого нужны деньги. Писец. Ладно, с этим ясно, поехали в порт, попробуем загнать кому-нибудь нашу лодочку, раз она нам не пригодилась. Все утро ушло на то, чтобы продать никому ненужную лодку, в результате она ушла за 10 баксов, что я посчитал большой удачей, а Диана, естественно, не скрывала свои мысли и чувства по поводу моих талантов коммерсанта. Наскоро пообедав в какой-то забегаловке, мы сняли номер в припортовой гостинице, и я завалился отсыпаться. «Фишки, сэр?» – спросил у меня крупье между раздачами. «Нет», – отрицательно качнул я головой. Проснувшись уже под вечер, я обнаружил отсутствие Дианы в номере и спустился вниз в фойе гостиницы, где за большим столом сидели 7, игра шла в хорошо знакомый мне обычный техасский холдем. Я уже 10 минут стоял за спиной одного из игроков, вызывая его понятное раздражение, особых отличий в правилах не наблюдалось, кроме того, что в игре не было блайндов, начальные ставки делали все игроки, а за очередностью хода наблюдал крупье. Игра шла по мелочи, ставили по четверти доллара, и в центре стола редко собиралось фишек больше, чем на десятку. Постояв еще пару минут, я хотел было устроиться в ожидании Дианы в кресле в углу фойе, но тут с улицы вошла сама потеряшка. «Есть хочу». «Какие проблемы? Я тоже хочу есть». «Пошли в тот же ресторанчик, где обедали». «А деньги у тебя еще есть?» «Есть, не переживай. Если бы ты вчера не потратил все на эту лодку. А если ты не будешь ворчать, вечером я заработаю еще». «Деньги, что навоз, сегодня нету, завтра воз». «Хотя обычно бывает наоборот. Ты хочешь выиграть в карты? Я тоже посмотрю». «Детям за азартными играми следить запрещается. Спать будешь». Основная проблема заключалась в том, что спать ей нужно было рядом с игровым столом, а никак не в номере. Поэтому, вернувшись в гостиницу, я через Диану спросил у портье, не найдется ли у того таблетки снотворного для моей страдающей бессонницей дочери. «Есть люминал», — перевела Диана ответ. «Хрен его знает, что это такое, но, надеюсь, от одноразового применения большого вреда Диане не будет». Девчонка, повыкобенивавшись, все же съела таблетку. Я усадил ее в то самое кресло в углу и стал ждать действия лекарства, наблюдая за игрой. Пока мы ходили на ужин, некоторые игроки поменялись, и при прежних низких ставках игра пошла живее, народ активнее двигал фишки в центр стола. Дождавшись засыпания Дианы, я подсел к столу, протянув крупье 5 долларов на фишки. Компас я положил на стол перед собой, что вызвало несколько насмешливых замечаний со стороны других игроков. Впрочем, ничего необычного в амулетах и сувенирах при игре не было. Покеристы народ суеверный, и не далее как через человека от меня сидел мужик, при раздаче карт держащий руку на бронзовой статуэтке, напоминающей сову или льва. Другой же непрерывно перебирал четки, а прежде, чем посмотреть розданные карты, непременно крестился и сплевывал под стол. Поэтому, когда я накрыл полученными двумя картами компас, никто не обратил на мои действия никакого внимания. Игрок передо мной поставил доллар, я, наклонившись к самому столу, осторожно приподнял край своих карт, как делают все покеристы, проверяя розданные карты, проворчал вроде бы под нос, но на самом деле задавая вопрос Жустине. «И что, дадут мне в этой раздаче сильную карту или нет?» Даже знающий русский язык ничего бы не заподозрил в этом ворчании, но, к сожалению, и стрелка компаса никак не отреагировала, видимо, сочтя вопрос некорректным, и я сбросил карты крупье, не желая затягиванием времени привлекать к себе излишнего внимания. При следующей раздаче, получив на руки семерку и десятку, я пробубнил уже конкретнее, спрашивая, получу ли я что-то вроде двух пар, или сильнее. Жустина дала отрицательный ответ, и я снова сбросил карты. В фильме «Пророк» показывали, как мужик-медиум, видящий будущее на 2 минуты вперед, играл в покер. Там он выигрывал каждую раздачу, а когда однажды у крупье возникла заминка, не стал играть. При этом, чтобы его не спалили, он играл только на небольшие суммы. Все это выглядело, конечно, сильно натянуто. Множество профессиональных игроков в покер выигрывают ежегодно по нескольку крупных турниров, поднимая на этом десятки миллионов баксов, и никто не обвиняет их в шулерстве или использовании парапсихологии. А механика шулерства проста: не хочешь попасться, не обязательно выигрывать все раздачи, выигрывая иногда крупные банки, и почаще сливай мелкие. Я уже не говорю о том, что если ты медиум, а не шулер, и не подтасовываешь, а просто знаешь карты соперника и будущее общее, все раздачи у тебя выиграть не получится. В половине случаев рука оппонента будет сильнее, и если сомнительные карты он еще может сбросить, то по-настоящему сильные никогда. Если же соперников много, как обычно и бывает, то ты будешь выигрывать соответственно реже, и тут даже изображать ничего не нужно. Волей-неволей тебе придется сбрасывать значительную часть рук. В моем случае все было немного по-другому. Осторожное заглядывание под карты на компасе было типичным поведением покеристов, так же, как и бубнешь про себя, и не привлекало внимания, но я не мог выспрашивать у Жустины в деталях о картах соперников и будущих общих, это было бы уже слишком рискованно. Тем не менее, помощь с ее стороны была ощутимой. Дважды я устоял против крупных блефов с сомнительными картами, которые в противном случае непременно сбросил бы. Блеф в обоих случаях разыгрывался мастерски, доска была очень дровяной, делая сильную карту в руках соперника весьма вероятной. И еще несколько раз я загреб крупные банки, дождавшись предсказанно доехавшую карту. В других случаях, я сэкономил фишки, сбрасывая на первый взгляд перспективные, то по факту пустые карты. В результате такой игры я за 3 с лишним часа, без особой спешки, суеты и нервотрепки заработал чуть больше $70, после чего встал из-за стола и ушел наверх, в номер, прихватив так и не проснувшуюся Диану. Уложив ее на кровать, я и сам хотел устроиться на ночь, как в дверь постучали, и сунувший голову негритенок знаками пригласил меня за собой вниз.